Глава 9. И мы действительно отправились на адрес, на служебной пролетке, в полном соответствии с пословицей, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Квартира Андрюсенко располагалась на третьем этаже. Мы подошли к дверям и встали так, что если по нам откроют огонь с той стороны, то никого не зацепит. Если охранник действительно человек-медика, ждать можно всякое. Электрического звонка не было, я постучал в дверь. Послышалось шарканье чьих-то ног. Значит, дома кто-то есть. «Кто там?» Слегка натреснутый голос принадлежал пожилой женщине. «Добрый день!» — заговорил я максимально спокойным и доброжелательным тоном. «А Тарас дома?» «А тебе он зачем понадобился?» «Я с его работы. Откройте, пожалуйста, надо кое-что ему передать». «А завтра? Никак?» «Завтра уже поздно. Начальство будет ругаться». «Ох, охонюшки! Ну ладно, обожди чуток». Дверь распахнулась. На пороге возникла невысокая, сгорбленная старушка. Она близоруко щурилась, пытаясь меня разглядеть получше. О семейном положении Андрюсенко я ничего не знал. Но точно это не его жена, скорее всего, престарелая мать. «А ты точно с работы? Не его собутыльник?» «Ну что вы, можете быть уверены, не собутыльник». — усмехнулся я. — Уголовный розыск. — Батюшки Светы! — всплеснула руками женщина. — Что-то стряслось? — Ничего серьезного. А вы кем-то раз у Андрюсенко приходитесь? — Он мой сын. Она с прежним испугом глядела на меня, и я, чтобы не расстраивать далеко не молодую женщину, не стала огорошивать ее тем, что подозреваю ее родную кровинушку. — А Тарас вам не говорил, что у них на работе было ограбление? — Ужас какой! — Покачала головой она. «Нет, он мне ничего не рассказывал. Ну, надо же!» «Так где ваш сын?» «Спит. Он у себя». «Придется его разбудить. Уж извините». Мы вошли в чистенькую и светлую комнатушку с окнами, выходившими в тихий двор. Обстановка тут была откровенно небогатой, но чувствовалось, что порядок поддерживается, причем женской рукой. Охранник лежал на заправленной кровати и тихо похрапывал. Его правая рука безмятежно свисала вниз. Прямо на полу стояли наполовину пустая бутылка самогона и граненый стакан. Похоже, с их помощью Тарас Андрюсенко снимал стресс. Я подошел к нему и принялся тормошить. «Рота! Подъем!» Он приоткрыл припухшие глаза и окинул меня мутным взором. «Ты кто?» «Дед Пихто. Уголовный розыск. Не узнаешь, что ли?» То ли он выпил не так уж много, то ли даже будучи под шофе мог держать себя в руках. Во всяком случае, он быстро сообразил. «Это опять из-за ограбления, да?» «Нет, блин. Просто по тебе соскучился и пришел навестить. Конечно, из-за него. Поговорить надо». «Надо так надо». Он приподнялся и сел на кровать. Я опустился рядом с ним, а Паша занял табурет, стоявший напротив. Пахло от Андрюсенко отнюдь не фиалками. Благоухал он, как винокуренный завод. «Когда будешь говорить, дыши в сторону», — попросил я. Он виновато улыбнулся. «Так что, Андрюсенко, не хочешь нам ничего сказать?» «Сказать? А что я могу еще сказать? Меня вроде уже допрашивали», — не слишком уверенно протянул Тарас. «Ну да, я тебя и допрашивал», — подтвердил я. «Тогда я не понимаю. Я же все рассказал, но могу повторить, ежели нужно. Их было четверо, один здоровый такой». «Бородатый», — продолжил я за него. «Он самый бородатый. Я, наверное, только его и запомнил-то. Да, и как тут не запомнить? Шпалером меня пугал, а потом, ну, когда деньги забрал, велел про медика вам передать. Ну, что это его банда была». «Это мы уже слышали. А сам медик там был?» — попытался поймать его я. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Однако на Андрюсенко трюк дал сбой. «Откуда ж мне знать? Медик мне ни сват и ни брат. Я объем только слышал, да в газетах читал. Может, и было, только мне неизвестно». Он так убежденно произнес эти слова, что я на какое-то время заволновался. Неужели тащу очередную пустышку, а охранник просто стал жертвой случая? «Ох, и напужали они меня!» — стал дальше излагать Тарас с прежней убедительностью. «Пришлось успокоительное принимать». Он покосился на бутылку. «Хреново. Я понял, что на понт его не возьмешь. А может, и впрямь моя версия оказалась ошибочной. Снаряд попал в один окоп дважды, вопреки старой солдатской пословице. Но и сдаваться нельзя. Если есть версия, надо отработать ее до конца». «Помогло?» «Помогло. Иначе и быть не могло. Всем лекарствам лекарства. Слышал, что все болезни от нервов? Откуда? Мы люди темные, университетов и гимназиев не кончали. Теперь будешь знать. А я, в свою очередь, хочу знать, о чем ты мне не договариваешь, — насупился я. Все, как было, сказал. Могу побожиться. Андрюсенко вскинулся на красный угол с иконами. А вот это нехорошо. Что нехорошо? Крестом себя осенять, когда врешь. А кто тут врет? — обиделся он. Да уж точно не я. Ты ведь хорошо знаешь медика. Скажу больше, это не первое дело, что ты вместе с ним провернул. Лучше сразу кались. Срок дадут меньше. Какой еще срок? Тюремный. Он попытался возмущенно вскочить, но я надавил ему на плечо и заставил вновь опуститься на кровать. Спокойно, Андрюсенко, спокойно. Не забывай, что я тебе про нервы рассказывал. А зачем вы напрасленно про меня говорите? Я ведь пожаловаться на вас могу. Думаете, не найду управы? И что удумали, тюрьмой меня пугать? Жалуйся сколько угодно. Только я все равно выведу тебя на чистую воду, и загремишь ты по полной. Если себя не жалко, так хотя бы мать пожалей. Сколько лет ей тебя, дурака, ждать придется? По выражению в его глазах я понял, что он действительно любит мать. Мне показалось, что еще чуть-чуть, и он расколется. Но нет. Андрюсенко быстро взял себя в руки и недовольно произнес. «Не надо со мной так. Есть у вас улики, арестовывайте. Нет улик, отстаньте. Я человек честный, чужого никогда не брал. У любого спросите». «Обязательно спросим. Только когда получим улики, тебе сдавать назад будет поздно. Получишь срок на всю катушку». «Не пужай, начальник!» Он пришел в себя и смотрел на меня с нагловатой ухмылочкой. «Все-таки замешан, гад». По самые уши замешан. Только припереть к стенке нечем. Не бить же его, в конце концов. В дверь постучали. «Кого ждешь?» — уставился я на Тараса. Тот пожал плечами. «Наверное, к матери соседка со второго этажа пришла. Она к нам часто приходит». Я показал взглядом Паше, чтобы он проводил хозяйку дома до дверей, а сам угрожающе прошипел Тарасу. «Не вздумай шухер поднимать. Сиди тихо, как мышь». Он фыркнул и отвернулся. Паша вышел из комнаты в коридор. «Кто?» — осторожно спросила мать Андрюсенко. Я не слышал, что ответили с той стороны, но женщина откинула крючок. И почти сразу прогремели выстрелы. «Твою мать!» Я вылетел из комнаты, как пробка из шампанского. Почти сразу наткнулся на лежащую на полу женщину, на Павла, вжавшегося в угол. Потом бросил взгляд на распахнутую дверь и услышал, как кто-то бежит по лестнице. «Медик!» — проскрипел зубами Паша и попытался ринуться за ним, но я его задержал. «Останься здесь!» «Пусти!» «Останься!» Он кивнул, понимая, что я прав. Женщине была нужна помощь, к тому же в квартире находился ее сын, и мы теперь на все 100% знали, что он связан с медиком и теперь точно не отвертится. Я выскочил на лестничную площадку и, перепрыгивая через ступени, мечом поскакал вниз. Почти сразу от дома резко рванул экипаж, в котором сидели двое. Один из них, по словам Паши, есть пресловутый медик. Наш извозчик лежал на дне пролетки. «Жив?» — он поднял голову. «Жив? Тогда гони за ними!» — он кивнул. И пусть руки его все еще тряслись от страха, но наша пролетка вырулила на Большую Садовую и понеслась по центральной улице города вслед за удирающими от нас бандитами. Лошадки у медика оказались не такими резвыми, как у нас. Мы постепенно нагоняли преступников. Я уже мог хорошо разглядеть их лица, когда они в ярости оборачивались, чтобы посмотреть в нашу сторону. Экипаж неимоверно трясло. Стрелять из него при такой скорости и тряске тяжело, но я все-таки решил попробовать открыть огонь. Чуть привстал, прицелился. Увы, две мои пули ушли куда-то в молоко, не зацепив медика и его спутника. Они тоже попытались отстреливаться и с таким же успехом лишь напрасно перевели патроны. А потом случилось... то, чего я ожидал меньше всего. Я сначала не понял, что вдруг появилось в руках у медика. Какая-то стопка разноцветных бумаг. Но когда он вдруг подкинул ее в воздух, и она рассыпалась по улице бумажным дождем, я сообразил. Это были деньги. Много денег. Медик подкинул еще одну кипу, а потом еще... Вся мостовая и тротуар покрылись тонким ковром из банкнот. Этот поступок не прошел незамеченным. Кто-то истошно заорал. «Деньги!» Улица мгновенно забурлила, десятки людей, мужчин, женщин, детей кинулись со всех сторон, стали сгребать купюры, запихивать их в карманы и за пазуху. Никого не волновало то, что они могут из-за своей жадности оказаться у нас под колесами, серьезно пострадать, а то и вовсе распрощаться с жизнью. Меня переполняли противоречивые чувства от злости до отчаяния. Хотелось ругаться матом, стрелять поверх голов. Только все это было бы бесполезно. «А ну тормози! Не видишь, людей подавим!» — заорал я извозчику. Тот послушно натянул вожжи, и мы остановились. А пролетка бандитов удалялась от нас все дальше и дальше, пока совсем не скрылась из вида. «Что делать-то будем?» — растерянно посмотрел на меня извозчик. «Назад поехали», — с тоской произнес я. На сей раз медик обскакал нас в прямом смысле этого слова. Что ж, тем слаще будет тот миг, когда я возьму его за жабры. В том, что это произойдет, у меня не оставалось ни малейших сомнений.